Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о втором центре христианства, которым была Антиохия. Историческая справка о Антиохии Селевкия или Сирийской. Антиохия была построена римским императором Селевкием I как его личная резиденция за 300 лет до Рождества Христова. Место для постройки этого города географически было облюбовано императором по своему хорошему и живописному месту своего положения. Место, на котором была построена Антиохия, было защищено цепью Ливанских и Таврских гор севера и востока. Но кроме этой природной защиты, Антиохия была защищена весьма высокими и толстыми стенами с равнины и возведенными на вершину цепи гор, делала город хорошо защищенным от всяких нашествий. Антиохия была построена над судоходной рекой Оронтусом у подножия горы Сильпиуса, 25 километров от Средиземного моря, и называлась Антиохией Селевкия. Плато, на котором была построена Антиохия, орошаемая была водами Оронтуса. Вся местность была покрыта хорошими лесами, создавая прекрасные климатические условия и прохладу от недалеко лежащего Средиземного моря, создавало для жителей идеально здоровые условия. Антиохию многие называли королевой Востока, и была она третьим городом и митрополией в Римской империи после Рима и Александрии в Египте по своему значению. Была она главным торговым центром на караванном пути, связывающем Ливан, Тарс и весь Средний Восток с Западом. В период своего расцвета она имела более 500 тысяч жителей – греков, римлян, евреев и военных поселенцев и много иных национальностей. Главная улица Антиохии была широкой и длиной 8 километров и была обсажена прекрасными деревьями и украшенная римским императором Селевкием Никатором статуями. Иудейский царь Ирод Великий в знак благодарности и своей признательности антиохийцам за их хорошее отношение к евреям построил в Антиохии прекрасную улицу, выложенную белым мраморными плитами, которая была длиной 4 километра. Предместья же Антиохии были построены в восточном стиле, с узкими улицами и домами с плоскими крышами. В Антиохии также жил легат, то есть наместник Сирии. Варнава отправляется в Тарс искать Савла. Варнава был послан в Антиохию Иерусалимской церковью и апостолами, чтобы он сам увидел и проверил о тех слухах, которые достигли Иерусалима, о обращении к Господу множества язычников. Как передает евангелист Лука, цитирую: «Он прибыл и увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Деяния апостольские 11:23. В Антиохии Варнава увидел большое число уверовавших, и он убеждается в том, что только Саул, он же Павел, может надлежащим образом сорганизовать эту работу в Антиохии, чтобы скоординировать всех этих учеников Христовых стройное духовное строение, то есть Церковь Христову из язычников, для строения которой избрал его Господь, как апостола язычников. Существует предание, что Варнава в один из периодов своей жизни в поисках знаний отправился в Тарс, который в то время славился своими школами, и в то время познакомился с Савлом и его родителями. Отец Савла был фарисеем, и он не хотел, чтобы его сын получил окончательное образование в Тарсе, где школы были в языческом духе, с греческой или римской культурой и программой научения. А он хотел, чтобы его сын учился в Иерусалиме, среди еврейского окружения и в духе и традициях, присущих еврейскому народу. Несмотря на то, что в Тарсе в то время была весьма популярная высокая школа, в наше время мы бы назвали ее университетом. Однако Саул едет учиться в Иерусалим. По его же выражению, он учился у ног Гамалиила, самого наибольшего ученого среди еврейского народа. У Савла была в Иерусалиме родная сестра, у которой он и мог жить, как в своей семье. Деяния апостольские 23:13-17. Согласно хронологических данных, побиение камнями диакона Стефана и жестокое преследование Иерусалимской церкви Савлом происходило в 37 и в 38 годах нашей эры. Из Антиохии Варнава отправляется искать Савла и находит его в Тарсе. Таким родом Варнава вторично спасает Савла для великой деятельности, проповеди Евангелия язычникам, для которой он был избран Богом как апостол язычников. Без сомнения, Савл не сидел в Тарсе праздно без дела. Он там делал духовное дело в Тарсе и иных провинциях, посещая еврейские синагоги и свидетельствуя им о Мессии и о том, как он был обращен на пути в Дамаск. Но все это он делал в одиночестве, оторванный от общения с учениками Христовыми. Без сомнения, это не была та работа, которую предназначал для апостола Павла Бог. Поэтому он мог свои способности, свой талант и великие дарования интеллектуальные и душевные разменять их на мелочи и не выполнить того, для чего он был призван Господом. Поэтому он принимает предложение Варнавы и вместе с ним отправляется в Антиохию, чтобы осуществить то великое предназначение, для которого избрал его Господь, как он сам сказал об этом. Цитирую, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею» Галатам 1 глава 15 стих, «так само Саул был предназначен Богом, как Моисей, как Иоанн Креститель и иные». Варнава и Саул возвращаются в Антиохию, и это было в 43 году нашей эры. Целый год они собирались как церковь и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостольские 11 глава 26 стих. По случаю голода в Иудее, который был при императоре Клавдии в 43 и 44 году, о чем евангелист Лука повествует так. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния апостольские 11:27-30. Варнава и Савл прибыли в Иерусалим с подаянием, в месяце апреля нашей эры, перед праздником Пасхи в 44 году. Это был тот период, когда царем Иродом Агриппой первым было начато гонение на Иерусалимскую церковь вторично. Это был тот самый Ирод, который обезглавил мечом Яна Крестителя, цитирую об этом, и убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. День апостольский, 12 глава, стих 2 по 5. Я продолжу эту проповедь из серии «Варнава и Саул» в следующей радиопередаче.